Чем заполнить пустоту? Ир, тут у меня в личке одна знакомая рыдает. Им нужна переводчица для сериалов. А на карантине никого не найти. У всех дети, мужья и тревожное расстройство. У меня тоже тревожное расстройство. Возмутилась я. Мужей можно было тоже приплести, особенно во множественном числе. Но я решила не рисковать. Мои подруги только-только отступились и перестали спрашивать про двух красавчиков в золотистых трусах у меня дома. Хотя в золотистых был только один. «Неважно». «Неважно», — отрезала Вера. «Важно, что им не хватает нормальных людей, не только с хорошим скиллом перевода, но и нормально знающих русский. Я сразу про тебя подумала. Платит офигенно. Ну да, и мои контакты». Я не то чтобы сомневалась, но хотела немножко отдохнуть от нервного карантина. Разобраться с Марком и Димой и не торопиться с работой. Все-таки она пока давалась мне тяжело. Все эти нервные дни оставили свой след. Но тестовое задание оказалось таким интересным, что я сразу успокоилась и развеселилась. Никогда не видела этот сериал. Присланный кусок серии был вообще из середины, но там было столько классных шуток, что даже захотелось посмотреть просто так, для удовольствия. Я напялила наушники и провела отличный рабочий день на террасе, пока мальчики занимались там своими какими-то делами и только приносили мне чай и вкусняшки. К вечеру закончила и даже соизволила выйти к ужину. Заснула абсолютно счастливой, между двумя мужчинами, к которым уже так привыкла, что радость от интересной работы была даже ярче удовольствия от теплого гнезда, в котором мы обвелись друг вокруг друга той ночью. Это был лучший день с начала карантина, а утром разразилась буря. Я перечитывала письмо строчка за строчкой, заканчивала и начинала сначала, никак не могла остановиться. Когда прямо с утра телефон звякнул оповещением о пополнении счета, я была готова расцеловать и ехидного с утра Димку и сонного Марка, который проспал мое пробуждение. И даже омлет с высушенными на солнце помидорами, бесподобный вкуснейший омлет. Тоже расцеловать, да. Вот только пришедшее следом письмо уведомляло меня, что тестовое задание я завалила. Да, конечно, вот деньги, чтобы вы не думали, что мы вас использовали для халявной работы. Даже чуть больше, чем стоит эта работа. Но ваш перевод... Да-да, Ирина, ваш перевод настолько плох, что мы чуть не спросили, не выслали ли вы случайно черновик. Но даже если это так, вы нам не подходите. Хорошие переводчики не высылают черновики. И так далее, и тому подобное. Саркастичное длинное письмо с подробным разбором всех моих ошибок в приложении. Разбора я читать уже не стала, мне хватило самого письма. Понятия не имею как, но каждое слово в нем попадало мне в самое сердце, в ту точку, которую я считала неуязвимым, в мою профессиональную уверенность. Если бы меня просто обругали и послали, я бы поплакала и забыла. Ну, пожаловалась бы всем подряд, но и только. А сейчас я вдруг ощутила себя повисшей в пустоте. У меня как будто ничего не осталось. По всем параметрам неудачница. Мужа нет, детей нет. Друзья виртуальные, работы по случаю, и никакого утешительного «зато». Потому что раньше на этом месте было «зато я хорошая переводчица». В груди было так неприятно пусто, и настолько нечем было заполнить, что я бездумно, как больная кошка, убегающая в лес, чтобы найти и пожевать лечебную травку, отставила ноутбук в сторону и перебралась на соседний диван, где перед огромным экраном с кучей таблиц и графиков сидел смурной Дима. У него там тоже... С утра не клеилась. Я прильнула к теплому боку, обняла себя его рукой и уткнулась носом почти в подмышку, вдыхая мужской терпкий запах. Могла бы пристать и к Марку, если бы он был поблизости. Но он развешивал выстиранное белье на террасе. Да и с Димкой мы уже выяснили отношения. К нему пристать было проще. «Что случилось, Ир?» Он отвлекся от своих дел. «Тестовая не прошла». Пробурчала я ему в бок. Объяснять все сложности моей тонкой душевной организации, почему одно письмо меня довело почти до суицида, я не собиралась. Мне было нужно живое тепло. Я за ним пришла. Надо было меня попросить перевести, заметил Марк, возвращаясь в комнату. Не надо было, это моя работа. Я подвинулась, потому что он сел с другой стороны и тоже меня обнял. Сильно расстроилась. Димка покосился одним глазом монитор, но все-таки развернулся ко мне. «Да», — тихо сказала я. «Очень». «Чем тебя утешить?» Я неопределенно пожала плечами. Марк тихонько гладил меня по волосам, Дима обнял за талию и прижал к себе. Не знаю я, что мне еще желать. Такие шутки очень болезненные и не исправляются даже такими красавцами на расстоянии 3 миллиметров. «Ириска!» Марк боднул меня в висок как-то очень уютно и нежно, что мне прямо захотелось обхватить его за шею и, наконец, нажаловаться, какие все вокруг пидорасы, одна я белая пушистая пуся. «Чего ты хочешь?» «Ничего не хочу, не знаю». Хотелось капризничать, жаловаться, ныть или спрятаться от всех и там сдохнуть, наконец, бездарной унылостью. «Совсем ничего. Ладно, убить тех, кто тебя обидел, мы не можем. Границы закрыты, но неужели шоколадка тоже не спасет?» «Не можете убить?» – переспросила я Марка, хмурясь. Обернулась к Димке. «Ты тоже?» Он развел руками. Точнее, одной свободной от меня рукой. «Теоретически можно найти исполнителей через Даркнет и заплатить биткоинами, но придется купить новую симку, дай подумать. Возможно, но не быстро». «Тогда хочу тортик из Маркс и Спенсер», – вздохнула я. «В одно лицо. Сейчас». Димка только хмыкнул. Зато Марк легко вскочил, лишая меня половины моей защитной брони. «Я съезжу». Он даже кроссовки шнуровать не стал, подхватил ключи от машины и вылетел на улицу. Дима последний раз покосился в экран и захлопнул крышку ноутбука. Развернулся ко мне, облапал со всех сторон, затащил к себе на колени и заставил уложить голову на грудь. Он гладил меня по спине, по волосам, тихонько целовал висок и так громко думал, что вот это и есть часть той самой защиты. Вот ее-то он и предлагал, что мне временами хотелось возразить ему вслух, но слов не находилось. Разве что не так уж часто мне требуется помощь. В этой области, так и вовсе впервые в жизни. А не будь Димки с Марком, я бы и сама как-нибудь справилась. Шоколадками, морем и слезами. Как любая нормальная женщина. Или нет. Могло стать последней каплей. Даже с его утешениями было не сладко. На сердце давила тяжесть, словно от большого горя, от которого иногда отвлекаешься ненадолго. Но стоит расслабиться, и воспоминания о беде вновь наваливаются горячим прессом. Ну и что? Есть у тебя Димка и Марк. Есть у тебя море, есть у тебя теплый Кипр. Ты все равно ничего не умеешь в жизни. За этой болью я и не заметила, как руки, обнимающие меня, стали тверже и наглее. Поцелуи сместились от висков к скулам, а потом к губам. А сидеть на мужских бедрах стало подозрительно неудобно. «Можно?» — шепнул Димка за мгновение до того, как накрыл мои губы горячим ртом по-взрослому, без утешительной легкости. Ответить я уже не успела. Впрочем, ответ был бы «можно», потому что я и сама вдруг поняла, что братских объятий мне маловато, и с тех пор, как уехал Марк, стало холоднее. Если тепла стало меньше количественно, пусть станет больше качественно. Я развернулась, устраиваясь на нем верхом, и сама обняла ладонями Димки на лицо, прежде чем поцеловать его в губы. Сразу глубоко, выманивая его язык на битву. Жестко провоцируя на такие же резкие действия, он вновь стиснул меня, на мгновение подарив избавление от сосущей пустоты в груди. Но стоило чуть разомкнуть сильное объятие, как она вернулась. Нельзя было останавливаться. Он слегка отклонился от меня, увернулся от очередной атаки и спросил, смеясь: «А ты точно уже перестала истекать кровью, не умирая?» «Эй!» – возмутилась я. «Ничего, просто спросил». Ухмыльнулся он и с той же секунды стал тем, кто был мне нужен в этот момент. Положил горячую ладонь на затылок, сжимая в себя и целуя, голодно и жадно, яростно и жарко. Забрался другой рукой под худик и сжал грудь. А потом рывком задрал ткань, чтобы поймать губами мои соски по очереди и втянуть их в рот резко и горячо. Мои руки тряслись, пока я пыталась задрать его футболку и заставить ее снять. Хотелось потрогать его, вон там, где он предлагал. Сначала твердые мышцы груди, потом неестественно реальные кубики на животе, а потом ладонью вниз по перевитым жилам. И легко скользнув под резинку спортивных штанов, сжать уже давно стоящий крепкий член. На этом моменте Димка подавился вдохом, захрипел и сам резко дернул штаны вниз, выпуская его на волю. Положил ладони на мою талию, развернул спиной и прижался вплотную. Хрипло и горячо спросил прямо на ухо: «Ты ничего не хочешь сказать? Остановить, запретить?» Я уперлась ладонями в подлокотник дивана и только мотнула отрицательно головой. И только зря выбирала позу, потому что обжигающий ураган по имени Дима Фейерверк тестостерона и страсти уже не дал мне никаких шансов на собственные решения и аккуратные жесты. Он сгреб меня в охапку, мгновенно избавил от одежды ниже пояса, задрал худик чуть ли не на голову, чтобы было удобно лапать грудь, перегнул через подлокотник животом, накрыл своим мускулистым телом, сжимая так плотно и крепко, как мне было нужно именно в этот момент, и заполнил вообще все лаконы и каверны. Напряженным членом, юрким языком, рваным дыханием на ухо, тяжелыми толчками, густым коктейлем из страсти и нежности, острыми вспышками удовольствия то там, то здесь, с собой и вязкой влекущей тьмой. У меня не было времени подумать. Пустоте и обиде негде было свить гнездо, а когда это животное совокупление, иначе не назвать, завершилось по естественным причинам, никто не дал мне вернуться в уныние. Димка снова дернул меня к себе, усадил на колени, и его пальцы нашли источник горячей влаги между ног. Я уткнула загорелую шею, шепча указания. «Быстрее, выше, легче, а сейчас грубее». А он следовал им так талантливо, что после первого спазма я не смогла остановиться и жадно попросила еще. Второй раз руководить не пришлось. Он все сделал еще быстрее сам и убрал руку только тогда, когда я начала ее отталкивать сама. «Тебе надо пальцами, да?» — спросил он, целуя с моего лица выступившую испарину. «Так не можешь?» «Не надо, я могу и без оргазма». «Чушь», — отрезал он. «Просто надо в следующий раз с него начать. Или сейчас продолжить. Хочешь?» «А Марк?» — забеспокоилась я. «Вряд ли прошло много времени. Мы были феерично быстры, но не хотелось, чтобы он нас опять почти застукал». Димка дотянулся до телефона на столе, глянул на экран. «Пишет, что магазин был закрыт, поехал в дальний. У нас еще полно времени. Ну что, повторим?» Я потянула вверх свой худик, и он понял все правильно. Когда Марк вернулся, мы уже сидели на террасе вдвоем, полностью прилично одетые после душа, пили чай и хохотали над роликами со смешными щенками с Ютуба. Грешный тортик вписался в это времяпровождение просто идеально. «Тебе лучше?» – спросил Марк, на секунду включая свой сканирующий драконий взгляд, а потом явным сознательным усилием выключая его. Кажется, он догадывался, что тут происходило, но не хотел знать точно. «Да», – улыбаясь, кивнула я. «Сейчас еще много-много влажного грешного шоколадного бисквита, пропитанного сексуально-горьким шоколадным кремом, и будет еще лучше». «Я рад», – спокойно ответил он и ушел к своему ноутбуку, оставляя нас наедине с тортом и щенками.